Глава 29. Призрачный свет. Следующие полторы недели после полета на юг получились пустыми, практически ничем не заполненными и в какой-то степени печальными. Видимо, весть о скором приходе Альтеи все-таки повлияла на всех, даже Лин, и тот притих и почти перестал шутить. В воздухе висело ожидание. Позже Эри призналась, что оно было похоже на ожидание перед кабинетом стоматолога. И страшно, и хочется, чтобы побыстрее, потому что чем быстрее это страшное начнется, тем быстрее оно закончится. Саб в ответ сказал, что здесь ситуация немного иная, потому что заканчиваться, судя по всему, ничего пока что не собирается. Скорее уж наоборот. По сути, оно только начинается, и совершенно непонятно, во что это все выльется. Саб в эти дни нервничал все больше и больше, потому что связи не было и быть не могло. А он ощущал очень остро нечто непривычное, до этого момента практически неизвестное, и чувство это пугало его до дрожи. Ответственность. Вот что он чувствовал. Да, он до этого момента ни за кого, кроме себя, толком не отвечавший. Конечно, на земле Нот он вел, если так можно выразиться, поколение семей, находящихся под его эгидой. Но одно дело — едва знакомые, постоянно сменяющиеся поколения, а другое — Саб ощущал, что теряется. И что ему страшно. По-настоящему страшно. Ведь если что-то случится с Альтеей, отвечать за семью придется ему и только ему. Семью? Слово это Сабу откровенно не нравилось. Про себя он чаще всего говорил про Эри, Лина и пятого «мои». Но это «мои» выглядело каким-то жалким и маленьким, абсолютно не соответствовавшим тому, чем являлась их четверка на самом деле. Оставаясь в одиночестве, Саб подолгу сидел неподвижно, силясь разобраться, что же такое творится у него в душе, но все никак не находил ответа. Или же находил, но не мог даже перед собой признать очевидного. Насколько это очевидное было нереальным, пугающим и прекрасным одновременно. Он начал ловить себя на том, что обращает теперь внимание на вещи, прежде проходившие мимо него, казалось бы, незначимые, простые. И что эти вещи тоже изменились, потому что теперь значение имело то, чего раньше он бы просто не заметил. Ссадина на чьей-нибудь руке после работы в огороде. Раньше это была просто ссадина, а теперь она становилась проблемой, потому что ее, разумеется, требовалось немедленно промыть. Горящий после полуночи свет на террасе. Раньше Саб рассердился бы, и в приказном порядке велел выключить, потому что свет мешает спать ему самому. А теперь ему требовалось узнать, не случилось ли чего, и почему кто-то до сих пор не лег. Свитера и куртки еще несколько месяцев назад это были просто свитера и просто куртки. Есть, ладно. А теперь он обнаружил, что для августовских вечеров эти свитера и куртки слишком тонкие и холодные. И несмотря на возражения остальных, поехал в Ступино покупать новые. Теплее и надежнее. В нем словно просыпалось что-то новое, самому ему доселе неведомое, и Саба это новое пугало до полусмерти и одновременно завораживало. Немногим позже Эри, которая время от времени брала у Георгия что-нибудь почитать, подсунула Сабу «Маленького принца» Экзюпери. Книгу Саб прочел за полчаса, а потом больше часа сидел, думая, как же это получилось. Как это все, черт возьми, получилось, и кто из нас кого приручил? Я или меня? Пятый в эти дни тоже был задумчив, но по другой причине. Он снова целыми днями просиживал то с папками и выписками, то в местной сети. «Что ты там такое читаешь?» — спросил как-то Лин. «Законы», — ответил тогда пятый. «Местные законы и не только по России. Но для чего? Я почти все понял», — ответил ему тогда пятый. «Дайте мне пару дней, я доделаю, додумаю и вам все расскажу. Тебе понравится, рыжий, правда, клянусь, тебе понравится». Эри тоже пыталась спрашивать, но натыкалась в результате на всю ту же глухую стену, поэтому она и Лин теперь больше времени проводили вместе. И даже съездили в Москву и вернулись с еще одним колечком, на этот раз с изумрудом. Теперь Эри носила оба кольца на одном пальце и не снимала даже ночью. «А вдруг придет корабль, и я растеряюсь и забуду», — говорила она. «Да и вообще, такие кольца положено носить, не снимая». «Какие такие?» «Ну вот такие, которые особенные, вот такие, как эти». Через какое-то время Пятый окончательно рассортировал папки, часть сложил в стороне, сказал, что больше не понадобится, часть на столе, и присовокупил к ним свои две папки и папки с выписками из библиотеки, которые он забрал еще во время поездки в Москву. «Предлагаю сегодня вечером попить чай на террасе, и я расскажу, чем я тут занимался последние 3 недели». Предложил он ближе к вечеру, в один из дней. «Про чай на террасе я только за», — кивнул Саб. «Холодно вечером на улице». «Скоро и на террасе станет холодно», — пожал плечами Пятый. «Уже почти осень, август заканчивается». «Ну, пока ничего», — пожал плечами Лин. «Вполне нормально. Кстати, как вам мысль сорвать хотя бы одну дыню?» «К чаю?» — удивился Саб. «Хотя, а давайте, там же много». «Только они мелкие», — вздохнула Эри. «Говорила я, не надо сажать, толку не будет, но ведь нет, мы же упрямые, как я не знаю кто». «Слушай, ты же сама их тогда и купила», — заметил ехидно Лин. «Не купила, а выкупила, а заказал вот он», — Эри ткнула пальцем Пятому в лоб. «И теперь у нас в наличии гомеопатические дыни размером с чашку». «Господи, да какие проблемы?» — удивился Пятый. «Сорвем каждому по штучке, тоже мне большое дело». «Гениально!» — одобрил Лин. «Так, я пошел. Саб, за пряниками не сходишь к Соне?» «Схожу», — кивнул Саб. «И батончиков тогда еще». «И не кури по дороге», — мирно посоветовал Лин. «Кури нормально, за домом, как все. Кого ты хотел обмануть, не понимаю я». Террасу за полгода обжили и приспособили под себя. Ну еще бы, она за прошедшие месяцы стала совсем практически родной. Пятый огляделся. Вот стул Саба с подпиленными ножками и подбитый 2 дощечками, потому что стол Сабу, конечно, немного низковат, неудобно. Вот венское креслице, которое Эри нашла в сарае и которое чинили вместе, потому что Эри оно понравилось, но было абсолютно убитое, буквально рассыпалось в руках. Ничего, починили, получилось неплохо. Вот их с Лином стулья. На линовском стуле, конечно, болтается линовская куртка, вывернутая наизнанку. А на его собственном стуле не хватает одной нижней перекладины, потому что она вывалилась после того, как неудачно задел ее ногой, когда сидел и работал с бумагами. Стол. Клеенка в клеточку. И в каждой клеточке либо мельница, либо овечки, либо пастушка, либо пастушок. Купили в Ступино, в самую первую поездку. Купили, потому что клеенка эта показалась какой-то наивно уютной, по-хорошему простоватой. Да, собственно, так оно и было. Терраса вообще быстро стала очень уютной. И окна в сад, и лампа с тканевым абажуром, и разномастная мебель, и здоровенный фаянсовый чайник, украшенный аляповатыми пионами и розочками, и стеклянная сахарница, и чашки, старые, щербатые, зато большие. Из таких пить чай одно удовольствие. И плетеная вазочка для печенья и пряников. Пока что пустая. Но вот придет Саб, и в вазочке появятся и пряники, и батончики. Те самые, соевые, на развес, в красной обертке. «Как жаль», — еле слышно произнес Пятый. Подошел к окну, выглянул. У крыльца Эри и Лин мыли дыни под уличным краном, который для полива. «Все правильно. Дыни они сейчас положат на стол, на полотенце, захваченные из дома, и принесут на террасу уже чистыми». «Я не знал, что так бывает», — совсем беззвучно добавил он. «Не знал, что так бывает». Те моменты, что навели меня на определенные мысли, о которых я скажу дальше. Помните, когда мы только-только прилетели сюда, на вокзале нам просто так выдали деньги, которые у нас якобы украли? Пятый обвел взглядом сидевших за столом. Нас тогда это только сильно удивило. Мы поняли, что поступок того человека выглядел мало что нелогичным. Он был абсурдным, даже более того, анормальным, с нашей точки зрения. Но мы тогда поговорили об этом и забыли. А вспомнил я про этот момент только сейчас, уже по прошествии времени. И после того, как мы с вами, что греха таить, основательно привыкли к тому, что видим и в чем живем. «О, задвигает!» — восхищенно шепнул Лину Саб на ухо. «Заслушаться можно». «Помолчи», — попросил Саб. «Да, все верно. Но какой вывод?» «Не вывод, а выводы», — поправил Пятый. «Их несколько. Первый — что-то изменило законы, причем по всему миру. Второй — что-то изменило местных. Третий и главный — кто-то изменил несколько параметров, в корне поменявших социум». «Даже так?» — удивился Саб. Пятый кивнул. «Даже так. И после этого мне стало любопытно. Когда же произошло это изменение? Я начал штудировать законы, но не все подряд, а лишь те сегменты, которые представляли для меня интерес. И какие именно? Эри поставила чашку и вытащила из вазочки конфету. Их немало, но я могу выделить из того, что проверял, некоторые моменты. У любого социума есть общие пределы допустимого. Для всех рас. Для всех социальных групп. Например, пределы жестокости. Чаще всего речь идет об убийстве, геноциде, глобальных войнах и прочих вещах, проговаривать которые я не хотел бы. Все и так понятно. Есть вещи абсолютно неприемлемые. Убийство ребенка, например. Пусть даже и непреднамеренны, но сейчас я говорил про везде, а не про здесь. Потому что здесь все иначе. «Да?» — Эри удивленно подняла брови. «То есть?» «То есть человек практически неприкосновенен, а предел жестокости — это убийство животного. Помните, мы наткнулись на этот момент и удивились. Да, это есть. Во всех странах без исключения. Забой животных существует, но он гуманный, с предварительным усыплением. Про это я вообще узнал совершенно случайно. В разговоре с Итом я упомянул про то, как бегает курица без головы, а потом... Потом мне стало интересно, как же это делается здесь. Кур режут, разумеется. И не только их, мы же покупаем мясо систематически. Но забоем занимается специальный человек, который обычно в деревне только один, и который знает способы, как убить курицу или овцу безболезненно. Выглядит как полный бред, верно? «Верно», — кивнул Лин. «Та же Зорюшка. Ты помнишь, как надсмотрщики играли с нами в зорницу на трешке?» «Помню». Пятый повернулся к нему. «И как тебе руку подстрелили. И верхушку легкого тоже помню. А ведь они пародировали детскую, точнее подростковую игру, в которую играли где? В школе. Если здесь Зорюшка — это поход с приключениями, то там подготовка к убийству. Да, на войне, верно. Но все же, разница кардинальная. Сап, а дети, с которыми ты занимался?» «И занимаюсь», — напомнил Сап. «Ну да. Как думаешь?» Почему их так заинтересовало то, что показал ты, и почему они за тобой по сей день бегают? Да потому что здесь этого всего вообще в принципе нет. Ты им показал то, о чем они помыслить не могли. Как и любые подростки, они и до того мутузили друг друга, но ты-то учишь совсем другому». «Мне перестать?» — нахмурился Сап. «Да не надо, они все равно не сумеют этим всем воспользоваться», — поморщился Пятый. «Просто потому, что в их жизнях не будет ситуаций, где это могло бы пригодиться». «К чему ты клонишь?» — спросил Лин. «Давай уже конкретнее. Слишком долго подводка у тебя получилась». «Я еще даже не начал», — покачал головой Пятый. «Смотрите дальше. Мне нужно было понять, когда же это все началось, ведь это глобальное изменение. Даже за сотню поколений такого добиться невозможно. Так вот, все эти законы имеют исходники, которые принадлежат первой цивилизации, той, от которой почти ничего не осталось, как многим кажется. Но нет, от нее осталось существенно больше, чем вы думаете, и чем я думал до недавнего времени. На эту мысль меня натолкнул Искин, который повел станцию не куда-то в неизвестность, а сюда, именно сюда, к этому миру. Искины — существа очень мудрые и ничего не делают просто так. Он знал. Он знал, что делает, и сумел сделать ровно то, что хотел. И ты, маленькая. Пятый посмотрел на Эри и улыбнулся. Ты отчаянно запротестовала против того мира, к которому мы пришли в первый раз. И ты, именно ты выбрала этот мир. И не только весна была тому причиной. У тебя неимоверно развита интуиция и... Скажи мне, о чем ты думала, когда мы шли сюда? Чего ты хотела? Покоя, помедлив, ответила Эри. «Я хотела, чтобы всем было хорошо, просто чтобы всем было хорошо». «И безопасно», — добавил Пятый. Эри кивнула. «Все верно. Вот поэтому мы и оказались здесь». «Здесь это где?» — требовательно спросил Сап. «В мире, который изменил контроль», — ответил Пятый. «Любое существо устает. Каким бы крутым и сильным оно ни казалось, оно рано или поздно устает от всего». И хочется этому сильному существу того же, чего хочется любому другому смертельно уставшему и опечаленному в этом мире спокойствия и свободы. Всего лишь. Хотя бы на время, пусть малое. Контроль любой, что Индиго, что Маджента, исключением из этого правила не является. Он существует в строгих рамках дозволенного. но мало на что имеет право в реальном мире. Он потенциально может быть опасным, но... Но контроль — это в первую очередь живые существа, какой бы расе они ни принадлежали. И эти живые существа хотят порой самых обычных вещей. Погулять по городу, посмотреть на море и на небо, с кем-то поговорить, услышать ветер, увидеть какое-то новое красивое место, всего лишь, не более чем. И в 99% случаев эти простые радости контролю по ряду причин недоступны. Где-то на краю учебного кластера этой области, вдалеке от зонированной сети, вдалеке от войн, склок, дрязг, пределов собственности, политики, обмана, интриг, споров, и ссор жил-был вот этот самый мирок. Белый, простенький, ничем не примечательный, но с вполне хорошо различимым осколком сонма. И в какой-то момент, знать бы еще в какой, сюда, по неведомой никому причине, заглянули контролирующие в отпуске. Как это было, неизвестно. Может, какой-нибудь бард-одиночка, может быть, Эрсай. Может быть, парочка молодых СФС, которым, как известно, до определенного порога толерантности к сети дозволено покидать миры прописки во время отдыха. Ясно только, что кто-то первый точно был, и ему тут понравилось. А дальше стали приходить другие. Сеть, как и земля в поговорке, слухами полнится. Информация имеет свойство просачиваться. Судя по всему, мир намеренно не зонировали, потому что присутствовали в нем в равной степени и визуалы, и аудиалы. «Почему ты так решил?» — нахмурился Лин. «Потому что умею читать и прочел около сотни легенд, которые здесь имеются в большом количестве. Народу тут было море, и всем было очень весело. Ну, не всегда, конечно, но случались периоды настолько бурного веселья, что запросто дошло и до легенд. Но эти легенды, как бы сказать, на самом деле они много старше первой цивилизации, поэтому, смею предположить, до первой тут была и нулевая, и минус первая, и минус вторая, и так далее». «А как же ресурсы?» — спросил Эри. «А нахрена они нужны, свои, при таких раскладах? Их вообще никто не трогал и не тратил, причем не одну сотню тысяч лет», — пожал плечами пятый. «Да-да, именно так, не удивляйся, Сап. Тут и сейчас к ресурсам относятся весьма сдержанно. Вы обратили внимание?» «Вообще да», — кивнул Сап. «Словно что-то тормозит процесс развития. Я немного обалдел, когда узнал, что пакетную передачу данных тут используют уже лет 40, и что развития в этой области практически нет». «Только ли в этой?» — пятый прищурился. «А как вам пересчитанные деревья? Постройки, которые годами нельзя трогать и которые нужно поддерживать в определенном состоянии? Ни на какие мысли не наводит». «Отпуск», — вдруг произнес посерьезневший Лин. «Отпуск полгода. Интервал лет 5. Иногда больше. Зависит от того, какой был выход». «Сентиментально, правда? Это же уникальная возможность — вернуться туда же, откуда уходил». Пятый покачал головой. «Бедная Зоя думает, что это для нее такой подарок — возвращение в детство, в юность. Знакомые улицы и дома. Но подарок готовили не для нее. Подарок готовился для тех, кому он 100 крат дороже. Лин, сколько сейчас населения на планете?» 3 миллиарда, кажется». Лин нахмурился. «А должно быть вдвое больше», — пожал плечами пятый. «Двойка. Средняя двойка. И 3 миллиарда вместо 5-6. Ослабленный эгрегор. Хорошо воспитанный демиург. Воин нет. Эри, в Москве очень чистый воздух. Ты обратила внимание?» «Нет», — покачала та головой. «Хотя, знаешь, когда мы с тобой гуляли, я заметила, что дома, они как-то светлее, чище, что ли. Да и весь город, он светлее, но я не подумала об этом». «В тот момент я тоже не подумал. Понял позже», — кивнул пятый. «Продолжать? То есть ты хочешь сказать, что это было что-то вроде места отдыха контроля, которое они сами, считай, под себя приспособили?» — спросил Сап. «Так получается? А это вообще законно?» «Конечно, нет», — повернулся к нему пятый. «У нас такого отродясь не было. Но, Лин, как ты думаешь, если бы у нас был доступ вот в такое место, как это, когда мы работали, что бы мы сделали?» Лин замялся, но смех его прозвучал невесело. Совсем невесело. Эри с тревогой посмотрела на него. Лин тут же перестал смеяться, и Эри увидела, что на лице его появилась тоска. Да такая, что впору удавиться. «Поднадзорная палата», — проговорил Лин. контроль — это же слишком дорогая штука, чтобы можно было выпустить просто так, в никуда. Ты видела щитки, ты же знаешь, что мы перестали выезжать с Орина во время отпусков, вообще перестали. И знаешь, Эри, знаешь, Сап, как это невероятно весело сидеть полгода в полной изоляции, имея возможность общаться только с встречающими, официалами, очень изредка с другими экипажами, да с птицами в степи. А, ну да, существует же еще таможня и транспортники, через которых можно, имея деньги, заказывать практически любую дурь и смыться на какое-то время внутрь своей головы. Сап и Эри молчали, все было понятно и так. «Конечно, сюда бежали», — вздохнул Пятый. «И те, кто помоложе, и те, кто постарше. Особенно те, кто постарше. Кто-то афишировал себя, кто-то скрывался, маскируясь под местных, но суть была одна. Все хотели побыть на свободе. Вот вам, собственно, и объяснение того, почему в легендах боги и полубоги приходят, уходят, кружатся, дурачатся, совершают абсолютно алогичные поступки. И почему ни в одной из легенд нет ни одного упоминания о смерти человека от рук богов. Это меня, кстати, тоже очень сильно зацепило. Я проверял несколько дней, сравнивал с тем, что знал. Да, знаю я не так много, к сожалению. Но все же, кое-что мне известно. Нет эквивалентных легенд. Скорее всего, их вообще нигде не существует. «А как же Яхве?» — спросила Эри. «Ты сказал, что там есть про Яхве?» «Есть», — кивнул Пятый. Но это уже после падения первой цивилизации. Потому что планета, как я понимаю, была регрессирована. Следы гостей уничтожены по максимуму. После чего Демиург попытался слегка реабилитироваться. Но наигрался он очень быстро и через короткий промежуток времени успокоился. «Логично», — согласился Лин. «Разленился, да и мирный он товарищ». «Верно, именно что мирный», — подтвердил Пятый. «А что было дальше?» — спросил Саб. — Что произошло с миром? — Ты же все сам верно понял. А я уже, считай, практически ответил на твой вопрос. Это было незаконно. Абсолютно незаконно. Мало того, это было чертовски опасно. И думаю, ты понимаешь, почему, чем и для кого. Это не могло продолжаться вечно. В какой-то момент про это все прознала все-таки официальная. Возможно, не только она, структур, которые имеют на контроль зуб, во Вселенной немало. И началось. Да, верно. Началось как раз то, о чем идет речь в более поздних легендах. А закончилось все скверно. Нетрудно догадаться, чем. Контроль был изгнан. И изгнан силой и с потерями. Возможно, кто-то из контролирующих погиб во время боевых столкновений сторон, одна из которых пыталась его защитить, а другая нанести максимальный вред. Но война эта была, разумеется, не вечной. Она закончилась. Чем? Тем, тут никого больше не осталось, кроме части местного населения. Отсюда все ушли, потому что, согласно общему пакту между официальной службой и контролирующими, никто не имел права устраивать тут то, что было устроено. Война закончилась. Контроль и официалы ушли. А планета осталась. И люди, живущие тут, остались тоже. И фрагмент учебного кластера остался. Вот только мир, по всей видимости, навсегда перешел в незонируемые учебные. Потому что данная цивилизация просто не способна выжить в той мясорубке, которая творится снаружи. В реестрах этот мир ничем не выделен. У него есть только порядковый номер. Ну, это вы и сами видели. Скорее всего, этот учебный кластер был вообще закрыт после тех событий. Потому что мир этот, пусть он и белый, все равно влияет так или иначе на Сиур, в который спонтанно встроился, и влияние это... «Как те самые круги на воде, Эри, о которых ты говорила. Мне кажется, это изолированная зона, покрытая зона внутри белой зоны, место, которое никто и никогда не тронет». «Но...» — Пятый слабо улыбнулся. «Память никто не отменял, а искины, как вам всем известно, живут очень долго. Даже на малых станциях возраст искинов может достигать десятков тысяч лет. Про сотни не слышал, но, думаю, есть и такие. И этот...» который 400 лет назад во время реакции Блэки пригнал сюда искалеченную станцию, он знал. И про этот мир, и про то, что ученики тут адаптируются с легкостью и будут в безопасности. Так и получилось, между прочим. Они все выжили и прожили хорошие жизни, и родили детей, и оставили свой след в этом мире. «Как же это все грустно!» — тихо произнесла Эри. «Просто до слез грустно!» «Нет, это пока не грустно», — покачал головой Пятый. «Грустно будет дальше». «То есть?» — нахмурился Саб. Лин посмотрел на Пятого с непонятным выражением. Страх, невероятное изумление и узнавание. Глаза его потемнели. «Давай, жги», — твердо сказал он. «Ты понял? 7000 лет, ведь так?» Эта легенда большой известности тут не обрела. Собственно, она считается сейчас старинной английской сказкой, которую записала когда-то пожилая женщина, утверждавшая, что является прямым потомком тех, кто участвовал в этой сказке. Ну, хорошо, не прямым, а из какой-то боковой ветви рода, но все равно. В сказке речь шла о людях, с которыми она была связана родством, и люди эти были реальными, а не вымышленными. Сказка короткая, у нее даже нет постоянного названия. Только два образа фигурируют в этом названии, в том или ином виде. Рыцарь и злое солнце. Иногда рыцарей два, иногда он один. И, разумеется, есть прекрасная дама, ради которой эти парные рыцари совершают свой подвиг. Суть сказки проста. На берегу в городке жила дама. И городок стало опалять злое солнце, подобное красному оку, парящему в небе. Многие храбрые воины и рыцари пытались сражаться с этим злым солнцем, но все они потерпели неудачу. Солнце с каждым днем становилось все сильнее, все больше сжигало домов, все больше убивало людей. И дама попросила помощи у своих защитников, но помочь они не могли, потому что дали какой-то мудреный обет, запрещавший им подобные деяния. Но дама очень просила, и рыцари, нарушив обет, поднялись к злому солнцу и поразили его, но и сами сгорели в его смертоносных лучах и вместе с мертвым солнцем упали в море. Собственно, на этом сказка и заканчивалась. Акреусы были молодцы, Пятый вздохнул. Они эту сказку подтвердили. Собственно, то исследование по их теологии — одно их доказательство ее подлинности. Что-то действительно упало в море, неподалеку от берега, рядом с графством Дорсет. «Грустная сказка, правда, Лин?» «Черт! Да быть того не может!» Лин встал. «Да не может такого быть!» «Может», — вздохнул Пятый. «Потому что это она и есть. Осень в холмах». «В нашей молодости, понимаете, в нашей молодости эта постановка даже не прогремела, или, как лучше сказать, она многим просто мозг взорвала», — говорил Лин. Это было нечто настолько масштабное, что люди на общее прохождение этой постановки по 500 000 собирались в степях, вы можете себе представить? Там была куча позиций, с которых можно было пройти осень, но самое масштабное, конечно, общее. «А это как?» — не поняла Эри. «Сторонний наблюдатель, взгляд из-за плеча», — объяснил Лин. «Но никто и подумать не мог, что это сделано по реальным событиям. Все мы были уверены, что это фантастика». «Кстати, Саб, спасибо отдельное за последнюю наводку». Пятый вздохнул. «Помнишь, ты сказал, так жаль. Вот это для меня все расставило по своим местам уже окончательно». «Почему?» — удивился Саб. «Что такого в этих словах?» «В осени было много музыки, и одна из музыкальных тем, причем состой, как раз так и называлась. Так жаль». «Так жаль, что это все уйдет вскоре насовсем, и мы больше не придем туда, где было хорошо не только нам, но всем. И скроет утренний туман. Черт!» Лин хлопнул себя ладонью по коленке. «Сертос, черт бы их подрал! Они и в это пролезли, но как?» «Как?» — переспросил Пятый. «Давай не будем вспоминать Рыжий. Думаю, можно догадаться, как. Небось и были здесь тоже». А тут такая лакомая конфетка подвалила, такие события. Конечно, они не стали разглашать исходники, но страшно подумать, сколько же у них было натуры. «Ребята, а посмотреть можно?» — спросила Эри. «Я знаю про осень, но в щитках открыть ее не сумела». «Думаю, если в башке хорошенько порыться, найдем», — пожал плечами Лин. «Но лучше на корабле. Уж больно она здоровая, осень». «Больше 8 часов — полный вариант, то есть по 8 на каждую позицию, и общий 6. Такого размера щитку сдавать лучше в медблоке, чтобы, как говорится, два раза не вставать. Мы, когда ее украли...» «В смысле украли?» — нахмурился Саб. «Ну, там была такая Рита. В общем, для справки, у Сертос это имя через одну. Типа безымянные актрисы второй роли. Неважно. Так вот, эта Рита, она бизнес делала на осени какое-то время. Потому что Сертос же, ну и мы...» Лин опустил глаза. «Словом, ну, влезли в ее базу и...» «Молодцы!» — улыбнулся Саб. «С вами потом ничего не было?» «Почти». Пятый усмехнулся. «Головы поболели, но за ночь все прошло. Понимаешь, Саб, очень хотелось посмотреть не только с общей позиции, но и с ключевых — Кеи, Адана, Имро. Закрытые версии, в общем. А денег у нас было только на общую, да и то просмотров на 10, кажется. Там же каждый отдельный просмотр платный». «А подарить она вам не могла?» — спросила недоуменно Эри. «Сертос? Кому-то что-то подарить?» Лин рассмеялся. «Да, как же! Подарить она могла разве что стаканчик сока или пару сигарет. Но не осень. Это, знаешь, как самолет подарить. Да и коллеги бы не одобрили. А вот украсть...» Рыжий, 100 против 1, что она прекрасно знала, кто ее внес, и сделала вид, что не поняла про нас, хотя больше было некому, — покачал головой Пятый. «Так что, считай, она нам тогда осень именно что подарила. И спасибо ей за это». «Лин, а в чем заключается опасность?» — спросил Эйри. После рассказа Пятого вся компания выбралась задом покурить. Саб, немного стесняясь, впервые отважился закурить при всех, чем сильно всех же и насмешил, потому что курить он не умел совершенно. Кончилось все тем, что Эйри отобрала у него сигарету, сказав, что не стоит даже начинать, и выкинула ее в банку из-под кофе, стоящую рядом с лавочкой. «Опасность?» — переспросил Лин. «Ну, смотри. Берем нас, к примеру. Причем нас во время активной работы. На нас висел кластер, в котором было до хрена миров, больше 300 000 систем. И подумай сама, сколько это разумных. Мало того, этот кластер контачит с 6 как минимум другими такого же размера образованиями и с кучей образований поменьше. Понимаешь?» «Да, а что?» «Кластер во время отдыха переводится в пассивное состояние. От активного оно отличается только тем, что миры не зонируются в этот период, но взаимодействуют они точно так же. То есть кластер работает, встречающие лишь на время перехватывают управление, как автопилот в самолете», — пояснил Лин. «Но пилот, он должен вернуться после того, как попьет кофе, потому что автопилот может только удерживать рычаги в правильном положении, а управлять самолетом он не умеет, да и не должен. А теперь представь себе ситуацию, когда автопилот выключается, а пилот не приходит вовремя. Но контроль же не вечен, он же стареет, умирает». «Да, сгорает в сети, становится сихис, все верно», — кивнул Пятый. «Но Эри, это один кластер, одно происшествие, один кластер, который пусть и с трудом, но сумеет разделить, передать, реорганизовать. А если в какой-то области паразит одновременно несколько сотен кластеров, как думаешь, что будет?» «То-то и оно. Замена не успеет, она при таком объеме будет невозможна. Последствия? Не реакция Блэки, конечно, но близко к тому. В тот раз, судя по отсутствию информации об этих событиях, обошлось минимальными потерями. Мы о подобном происшествии даже не слышали ничего». «Это большая дыра в системе», — заметил Саб. «Нет, это не дыра в системе, это и есть система», — возразил Лин. «Гипотетические самолеты не летают сами по себе». «Запросто летают, но не суть важна», — поморщился Пятый. «Эри, ругать эту систему за то, что она может сломаться таким образом, это то же самое, что ругать человека за то, что он смертен, и у него полно уязвимых частей тела. Дать кому-то по башке, и этот кто-то умрет, разве нет? Так вот, то, что тут делал в этом мире контроль, это как в костер голову засунуть, чтобы посмотреть на красивые огоньки. Это огромная опасность и огромный же соблазн. Мы бы повелись. 100 из 100, что мы повелись». «Ясно». Эри вытащила из пачки еще одну сигарету. «Слушайте, а эта женщина, ну, которая в осени, кто она была? Как вы думаете?» В каноне осени Адана являлась хозяйкой гостиницы, стоявший неподалеку от берега моря. Интересно то, что гостиницу она унаследовала 300 или даже 400-летней. И она случайно сделала примерно то же, что и Креусы. Она сопоставила имена, и обнаружила, что некие гости появляются здесь уже не одну сотню лет. По сути, она вычислила Имра и Кеи и вынудила их признаться. «А любовь у них какая-то была?» — с интересом спросила Эри. «Секс ты имеешь в виду?» «Нет, конечно. Любовь действительно была, но чисто платоническая. Даже в постановке понятно, что экипаж старый, хоть и выглядит молодым, а секс — это старый СФС. О нет, это нереально. Такого не бывает, разве что ученики или по первым годам работы. Потом этой темы просто уже не существует. Думаю, в постановке была художественная правка, потому что они, вероятно, и в самом деле прилетали в последний раз или знали, что мир скоро накроет кто-то или еще что. Но, в общем, для них это кончилось плохо. А тетенька выжила и, судя по всему, даже детей родила. Сколько ей по сюжету лет было?» Лин повернулся к пятому. 30 с копейками. Там нет точного возраста. Немного за 30, в общем. Уже умная и опытная, но при этом молодая и весьма красивая». «Ясно», — протянула Эри. «Вообще это удивительно». «Что именно?» — спросил Саб. «Ну, то, что мы сюда попали, например. То, что я сумела настоять, чтобы мы сели именно здесь. И то, что мы наткнулись на эту историю». «Еще одна итерация?» Саб прищурился. «Хм, почему бы и нет, собственно?» «Итерация?» — повторила Эри. «Не думаю. Больше похоже на кусочек нашего пути, но уже, конечно, вне фрактала. Мы просто хотели погулять, ну и вот. Мне так кажется. Ведь это получается подарок, и для вас тоже. Осень, вам ведь нравилось?» Лин и Пятый переглянулись и синхронно кивнули. «Она всем нравилась», — ответил за двоих Пятый. «Даже тем, кто делал вид, что не нравилось. Это ведь, знаете, когда я сидел с этими бумагами, уже понимая что-то, у меня появилось ощущение, словно я нашел клад. Или выиграл в лотерею, хотя я никогда в жизни не играл в лотерею. И не знаю, как это, но... будто лампочка зажглась в голове. Ведь мы в некотором смысле к этому причастны, так, Рыжий?» «Согласен», — кивнул тот. «Пусть как зрители, но причастны, и это греет изнутри. Сказка из молодости вдруг оказалась правдой. Удивительно. Мы ведь порой ее вспоминаем, осень. Даже на трешке и то вспоминали. Не часто, конечно, но осень стала вещью, которая тебя не просто цепляет. Она словно прорастает в тебя. Не знаю, как сказать. Там ведь была такая фишка, интересная, которую обычно никто не использует». «Какая?» — с интересом спросил Саб. «Голос, чтец, да-да. Он читал действия персонажей не каждый раз, но эффект был просто потрясающий. В самом начале, когда он произносит «В этот миг она поняла, что наступает конец света», они еще частотно что-то хитрое сделали, но нас, вот не совру, в тот момент мороз продрал просто до костей. Ну, когда первый раз смотрели, ясное дело». Лин усмехнулся. «Спасибо, родной. Ты молодец, что это все отыскал». Пятый улыбнулся. «Я знал, что вам понравится. И один момент. Думаю, надо предупредить Маден, да и остальных, чтобы ни в коем случае не трогали этот мир. Пусть снимут информацию и уходят отсюда. Потихоньку. Потому что теперь я уверен, что сюда и приходить надо потихоньку, и уходить тоже. Кажется, мы все сделали верно». «Надеюсь», — согласно кивнул Саб.